От нее он прошел выборщиком во Всероссийское учредительное собрание. В деятельности группы был использован опыт молодых реформистских движений стран Востока, в том числе и младотурок. Основное внимание уделялось земельному вопросу, проблемам образования и просвещения. К осуществлению реформ группа стремилась привлекать самые широкие слои населения. Естественно, неустанная работа соцгруппы задевала интересы имущей верхушки, которая всячески, вплоть до вооруженной борьбы, сопротивлялась тому новому, что сулило ей лишение власти и отмену многочисленных льгот. С ними еще предстояла нелегкая борьба в годы гражданской войны. К Октябрьской революции Каркмасов отнесся очень сдержанно, если не критически. Но его привлек провозглашенный большевиками принцип самоопределения наций вплоть до отделения, представление народом широкой автономии. Привлекла идея Советов как органа народовластия, призванного обеспечить экономический и политический контроль за государственным аппаратом. Джелал Каркмасов был председателем Дагестанского областного исполкома, военного совета и военно-революционного комитета. А в сентябре 1919 года в Баку его избрали председателем бюро Временного обкома партии. В столице Азербайджана Каркмасова арестовали мусавитисты и отправили в тюрьму. Однако Рашидхан Капланов добился его освобождения через одноклассника Джелала, генерал-губернатора Баку Техлиса. Позднее, в 1920 году, Капланова взяли азербайджанские чекисты, и дело в отношении него было передано в особый отдел 11-й армии. За друга вступился Каркмасов, обратившись к председателю азербайджанской РВК Нариманову. Он охарактеризовал Капланова как незаурядного человека, который может быть полезен обществу во всех отношениях. Между тем, Джелал после бакинского приключения возглавлял Совет обороны Дагестана и Северного Кавказа. С апреля 1920-го был председателем ВРК Дагестана, осуществлявшего свою полноту власти в республике. 12 февраля 1921-го Каркмасов во главе дагестанской делегации побывал у Ленина, который встретил его дружески, как старого товарища. В ходе беседы вождь живо интересовался ситуацией в крае, давал советы на перспективу по хозяйственным вопросам, которые следовало решать, исходя из местных условий. Шла речь и о самостоятельных внешнеэкономических связях республики, главным образом в деле мелиорации и развития концессионных отношений с ведущими капиталистическими странами. С сентября 1921 по 1931 год Джелал Каркмасов, председатель Совета народных комиссаров, был также членом в ЦИК и ЦИК СССР всех созывов, делегатом ряда съездов партии и Совета. В декабре 1921 года его наградили высшим тогда орденом Красного Знамени за руководство всей борьбой с контрреволюцией в Дагестане. На втором съезде Совета в 1923 году он вошел в президиум вместе с Троцким, Сталиным, Орджоникидзе, Бухариным, Дзержинским, Янукидзе, Куйбышевым, Фрунзе, председательствовал на ряде заседаний. Как и другие руководители СССР, в день смерти Ленина Каркмасов был в Горках, сопровождал тело вождя в Москву, стоял в почетном карауле у его гроба в доме совета.